Студия «Ардис» представляет. Леонид Млечин. Путь к победе. Полководцы Великой Отечественной. Читает Валерий Толков. Вместо предисловия. Судьба России могла сложиться иначе, если бы не герои этой книги. Конечно же, выдающиеся военачальники, полководцы, победившие в Великой Отечественной войне, заслужили вечную славу. Полный авантюризм фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, его беспримерная наглость и самоуверенность помешали ему понять, что войну с Советским Союзом вермахт выиграть не сможет. В Берлине не понимали силу Красной Армии и не сознавали, какие талантливые полководцы защищают свою родину. Стратегия. Это доступное немногим искусство добиваться нужного результата в самом враждебном окружении, в мире, который ополчился против нас. Стратегия — это то, что позволяет спасти страну в самой безумной ситуации, одержать победу над самым подготовленным врагом. Универсальной формулы стратегического успеха не существует. Подход, который обеспечил победу в одном сражении, может иметь катастрофические последствия в другом. Враг всегда будет пытаться сорвать самые продуманные планы. Стратегия — это искусство, бесконечный поиск, в котором гибкость, здравый смысл, стремление к новому бесконечно важны. Одно дело — задумывать великие дела, и совсем другое — осуществить их и добиться успеха. Для осуществления великих дел требуется талант, характер и воля. Все это было у полководцев Победы. Одни проявили себя на поле боя еще до Великой Отечественной. Звезда других взошла в годы войны. Одаренные профессионалы, они не сомневались, что немцы будут разгромлены. Но нельзя забывать, каким опасным и хорошо подготовленным был враг. Великая Отечественная продолжалась долгие 1418 дней и дорого обошлась нашему народу и стране. Полководцы Красной Армии громили врага в упорных и тяжелых сражениях. Но каким был путь к победе?